Действие 12. Никогда не умрут. И годы проносились мимо. Вот я зову тебя любимым, а ты смеешься, как тогда. Ты помнишь, в чем была игра? Пиф-паф, я застрелил тебя. Шер. В ночь перед премьерой ни Вик, ни Риша даже не пытались спать. Они сидели в подвальной закусочной неподалеку от общежития и пили кофе, чашку за чашкой. Риша нервничала и рвала на мелкие кусочки салфетки с пластиковой подставки. Одну за другой. Белоснежные комочки, как снежинки, устилали стол перед ней. Мари была гораздо спокойнее, чем накануне. Она выглядела отрешенной, движения ее были плавными, голос тихим, а зрачки привычно расширенными. За всю репетицию она не сделала ни одного замечания, хотя Рита переигрывала. Риша сбивалась, а Тора вовсе читала свою роль монотонно, просто повторяя слова, расположенные в определенном порядке. «Она словно смирилась», — отметил Мартин в начале репетиции, и до ее конца не произнес больше ни слова. До конца дня они гуляли по городу. Вик старался как-то отвлечь Ришу, и ему это даже удалось, но едва начало темнеть, в ее голосе опять зазвенели панические нотки. На предложение вернуться в общежитие и поспать перед премьерой Риша посмотрела на него с такой обреченностью, будто он предлагал ей утопиться. В конце концов, они зашли в первое попавшееся круглосуточное кафе, сели за столик и стали ждать, когда наступит утро. Вик чувствовал настроение Мартина. В нем словно была натянута гулкая медная струна, готовая зазвенеть от любого прикосновения. А может лопнуть. «Читал газеты? Там на тумбочке, у кухни лежали», — неожиданно спросила Риша. «Нет, даже не видел там газет». «Какой-то человек в городе убивает женщин, мучает их, режет, а потом топит. Если папа узнает, нам конец». Мартин смутно припоминал что-то о маньяке. Кажется, ему рассказывала женщина с вокзала, та, которую он передал бумажного журавля для дочери. Но волноваться еще и о маньяке у него никак не выходило. Риша выглядела все такой же отрешенной, словно в ней не осталось сил ни сопереживать убитым, ни тревожиться за себя. «Это большой город. Здесь все время кого-то убивают. Я как-то в кафе работал, где по телевизору местная криминальная хроника постоянно крутилась. Так тут трупов должно быть больше, чем живых людей. Но я не думаю, что это повод бояться города. В конце концов, с нами и дома случалось достаточно дряни», — осторожно подбирая слова, ответил Вик. Риша только кивнула, сделала глоток из чашки и снова погрузилась в молчание, словно забыв о какой-то там статье в газете. Вику тоже было не до несчастных утопленниц. Единственная официантка остервенела протирала стол серой замызганной тряпкой. Над верхней губой женщины вызывающе чернело родимое пятно. Оно-то и раздражало Вика сильнее всего. Чего хочет от Риши Мари? Вряд ли ищет кому-то молодых любовниц. Это слишком сложно, ненадежно и попросту глупо. У него не было ни тени сомнений. Ни прошлой матери Риши, ни обстоятельства ее рождения, ни страстное желание попасть на сцену ее не заставят. Риша никогда не предала бы себя. Никогда бы не предала его. Так не бывает. Она выглядела уставшей и больной. Пепельно-серые волосы, еще влажные после душа, рассыпались по спине. Риша отказалась досушивать их дома, завязала их в узел и убрала под шапку, сказав, что стены в этом общежитии давят на нее, и она сойдет с ума, если останется. Она ходила с мокрыми волосами весь день, и они до сих пор не высохли. Премьера состоится в полдень. Им нужно быть в университете в 10 часов. Но Риша явно не была готова. Ее пальцы дрожали так, что кофе из чашки постоянно проливался на скатерть и россыпь обрывков салфеток. Официантка неодобрительно поглядывала на них, но Вик улыбался отрепетированной улыбкой виконта и вопросительно вскидывал брови. Женщина так ни разу и не подошла к ним. Вик редко бывал благодарен своей эпатажной внешности и Марии, которая научила его строить злодейские мины, но сейчас этот момент настал. Входная дверь была приоткрыта, и Вик видел их с Ришей в мутной темноте стекла. Иногда он встречался со своим отражением глазами и видел за своей спиной тень. «Мартин». Вдруг тишину нарушил металлический звон. Чашка в руках Риши опасно наклонилась, и ложка упала на пол. Вик резким движением схватил Ришу за запястье, чтобы помочь удержать чашку. Одновременно он поднял глаза к официантке, которая, кажется, собралась все же высказать им свое недовольство. В следующую секунду чашка все же полетела на пол. Вик не помнил, как вскочил со стула, с ужасом уставившись на свое отражение в двери. Он держал Ришу так, словно собирался сломать ей руку, Его улыбка, его взгляд, полный презрения, поза, полная агрессии, он видел в отражении другого человека, того, кем хотела видеть его Мари. Риша только отстраненно смотрела на разбитую чашку. «Нельзя поаккуратнее!» — раздался голос подошедшей официантки. «Я запишу это на ваш счет. Вик отвел взгляд от Риши, чтобы ответить. Но он не успел. Риша глухо рыдала, уронив голову на руки. Больше не обращая внимания на отражение и раздраженных официанток, он подошел к Рише и молча прижал к себе. В зеркале перед Виком молодой мужчина с алым потеком платка на шее. Волосы он распустил, и теперь белоснежные пряди безжизненно свисали вдоль лица, делая его похожим на утопленника. Глубокие тени под глазами подчеркнули гримом, и вблизи они напоминали пару фингалов. Ришу он не видел с тех пор, как помощница Мари утащила ее в гримерку. Рядом с ним прямо на полу сидела Рита, с копной вздыбленных черных волос, с обведенными черными глазами на белом, густо напудренном лице и в черном плаще, похожей на булгаковскую Маргариту. Она курила, как всегда, не стесняясь проходящих мимо людей. «Мы тут как типа на шабаше», — хмыкнула Рита. «Что?» Вик с трудом вынырнул из омута своих мрачных мыслей. «Посмотри на нас, Вик! Посмотри на себя! Приглядись к своей подруге повнимательнее, когда она выйдет. Мы мертвые все. Нас уже убили, понимаешь? В этом смысл истории. Мы выходим, говорим, дергаемся, а на самом деле мы умерли давно. Нас нет. Ни веры, ни надежды, ни любви. Ложные, настоящие. Ну и с ними». Она щелчком отправила окурок за занавес. «Не нагнетай», — попросил Вик. Рита сидела, обхватив руками колени, и молча смотрела на сцену. Вик проследил направление ее взгляда. Там женщина настраивала прожектор. «Вик!» — раздался у него за спиной тихий голос. Он уже видел Ришу в костюме и гриме на прогоне, но все же тогда над ее образом работала Мари, а сейчас профессиональный гример. И теперь Вик отчетливо видел разницу. На белоснежном лице Риши темным был нарисован контур черепа, затемненные скулы, уводящие тени к подбородку. Губы ее укрывала лилово-серая помада, а глаза казались двумя осколками неба в обрамлении грозовых туч. Под глазами чернели тщательно прорисованные следы слез. «Как я тебе?» — улыбнулось ему незнакомое лицо. «Непривычно», — с трудом выдавил он. Она пока была в светло-сером платье. Ее еще с утра мягкие и пушистые волосы теперь были заплетены в какую-то сложную объемную косу. Вик с ужасом представил себе, как она будет выглядеть, когда наденет свои окровавленные бинты и распустит волосы. «Вик, у нас премьера!» «Виконт!» — вымученно улыбнулся он, касаясь ее запястья губами. Он попросту спрятался за маской своего героя, чтобы хоть как-то смириться с тем, что ему приходится видеть Ришу Офелией. Риша поддержала игру. Она улыбнулась, прикрыла глаза. И когда открыла, не осталось и следа взгляда девушки, которую любил мальчик по имени Виктор Рецкий. Виконт не знал, что любит Офелию. Не знал, что у нее теплые пальцы, ласковые губы и мягкие волосы. Понятия не имел, с какой обжигающей искренностью она умеет обнимать и как нежно целует. Виконт любил только себя. Он был богом. В зале медленно собирались зрители. Первый ряд был целиком отдан приемной комиссии. В самом центре сидел невысокий, полный мужчина в сером костюме. Рядом сидела женщина с ярко-розовыми короткими волосами. На лице женщины не было макияжа, и ничто не скрывало жестких морщин в уголках губ и глаз. К ней часто обращался ее второй сосед, высокий, молодой, черноволосый мужчина с холодным, цепким взглядом огромных карих глаз. Вик почувствовал, как в душе поднимает отвращение к этому человеку. Слишком развязно он себя вел, слишком импозантно выглядел и слишком явно нарочно раздражал соседку. Мужчина в сером, которого, кажется, тоже утомила эта сцена, мягко придержал его за руку и начал что-то говорить. «Вик, хватит пялиться на этих фриков!» Рита встала со ступенек и бесцеремонно развернула его к себе, сбивая мизантропический настрой Виконта. «За нас! За премьеру! И чтобы сегодня твоя подружка произвела больше впечатления, чем режиссерские таланты Мари!» — сказала Рита, делая глоток из серебристой фляжки. «Возьми! Там не спирт! Коньяк отцовский! Из города!» Вик хотел отказаться, но потом, подумав, сделал глоток. Коньяк, обжигающий тяжестью, скользнул вниз, разливаясь в крови будоражащим теплом. Совсем не похоже на мутную апатию, застывающую на лице отца, когда он напивался. Он вернул Рите фляжку, и она передала ее Рише. Та только покачала головой. «Пей!» — внезапно настояла Рита. Риша подняла на Вика глаза, и ему не понравился ее взгляд. В нем была смесь вины и страха. Она торопливо сделала глоток и вернула фляжку Рите. «А теперь, котяточки, удачи нам!» — умело скопировала Мари Рита и одним глотком допила коньяк. «Свет! Занавес! Третий звонок!» Рита протянула руку ему, а потом Рише. Он почувствовал, как она горячей сухой ладонью сжала его пальцы. Увидел, как она кладет ладонь сверху на Ришину руку. «Не бойся». В этот момент он был благодарен ей, как никогда прежде. Зал медленно погружался во мрак. Здесь не было огромных окон, которые нужно было закрывать фанерой. Марине приходилось самой настраивать свет и следить за музыкой. Вик стоял за занавесом, прикрыв глаза, и медленно считал такты нарастающей мелодии. «Быть или не быть?» Начал он первый монолог, произнося слова в такт шагам. Зал казался ему темнотой Мартина, полный неясных очертаний, призраков и голосов. Он стоял посреди сцены в единственном пятне света, и когда он говорил, рукава белоснежной рубашки оставляли в воздухе светящийся росчерк. Вик прервал монолог, прислушиваясь к тишине и считая такты. Он не видел, не слышал, но знал, что к нему в темноте неслышно подходят Матвей и Рита. «Я виноват! Я один виноват во всем, слышите? Заберите меня, не ее!» — крикнул он, досчитав секунды. За кулисами истерично и зло засмеялась Мари, вместо Риты, которой никак не удавалось добиться такого инфернального звучания. Хриплый, прерывистый хохот, словно вороний грай, покатился по залу. Вик почувствовал, как его хватают за запястье и отдергивают в темноту. Он быстро прикрыл рубашку оставленным ему черным плащом и отполз за сцену. Рита с Матвеем кружили по сцене свой странный ломанный вальс. Освещение сменилось, теперь сцена была покрыта сероватым светом, похожим на туман. Каблуки Риты стучали в такт мелодии. Время такта Китти еще не пришло. Фокстрот с манекеном. Одна живая женщина и ее деревянные куклы. Риша едва слышно всхлипнула. Приближался ее выход. Вик посмотрел на нее, приготовив какие-то ободряющие слова, и подавился ими. Она смотрела на него с выражением полной безысходности и мотала головой. Вик почувствовал, как в душе нарастает мутная животная злость. Он не мог защитить ее от этих людей, от Мари, от проклятых дождей и от самой себя. Бесполезны любые правильные слова. Опять. Снова. И он сделал единственное, что пришло ему в голову. Вик схватил Ришу за запястье и грубо притянул к себе. Он целовал ее, как никогда до этого. В его душе плескалась вырванная из тьмы задавленная злость. Это Виконт оживал где-то в багровой темноте. И он целовал, упиваясь ощущением момента власти, не думая ни о ее стершейся помаде, ни о помятом платье, ни о собственном гриме. «Грим!» — ахнула Мари где-то в другой реальности. «Убью!» Вик не слушал. Наконец-то он мог позволить себе злиться. И он хотел отравить Ришу этой злостью, ведь больше ему нечего ей дать. Он не заметил, как прикусил ее губу, но почувствовал сладковатый привкус крови. И вместо того, чтобы испугаться нечаянно причиненной боли, он с трудом подавил в себе голодный животный рык. Риша в его объятиях замерла, а потом осторожно попыталась отстраниться. Он не позволял ей, пока не почувствовал, как она, наконец, расслабилась, поддалась и ответила на поцелуй. Так Виконт целовал свою Офелию. Чем все кончилось, Вик старался не думать. Он, придерживая Ришу за плечи, заглянул ей в лицо. Взгляд Риши впервые за эти дни был полностью осмысленным. В нем не было отрешенности, страха или неуверенности, она была готова идти. На ее губах остался красный, влажный след поверх полустершейся помады. Улыбнувшись, Вик кончиком пальца стер серый след у ее губ. Улыбка вышла такой, как хотела Мари, ледяной, высокомерной. «И если ты бог, я буду твоей святой!» сообщила она, отворачиваясь к сцене. Мари торопливо развернула ее к себе и, шипя, стала поправлять грим. Танец теней закончился. Офелия выходила на сцену. Пьеса шла так, как должна была идти. Мартину, который наблюдал за всем со стороны, казалось, что все актеры остались за кулисами. Вот они стоят, неверные тени очертания людей, а на сцене танцует, читает стихи и захлебывается монологами их тьма. Вик так боялся увидеть Ришу в призрачном платье, окончательно безвозвратно мертвую Офелию, но когда она переоделась и вышла, он не почувствовал ничего. Виконт знал, что она умрет. Свет на сцене сменился с серого на лиловый. Риша стояла посреди сцены, и пятна света лежали на ее лице, словно синяки. Риша протягивала к нему руки, и кровь на бинтах, обвивших ее запястье, казалась черной. Он с издевательским поклоном протянул ей руку в ответ. Они начали танец в полной тишине. В этой сцене не было ни стука каблуков, ни музыки, ни диалогов. Риша скользила по сцене, сбросив туфли, чтобы не издавать ни звука. Она смотрела на него с выражением победившего отчаяния, и Вик видел, как по нарисованным черным следам текут настоящие слезы. Он не смог бы доиграть эту сцену. Риша упала в своего персонажа, как в ледяной омут, растворилась в нем. Из любимого, знакомого с детства лица на Вика смотрела взрослая, отчаявшаяся и безнадежно мертвая женщина. Но Вик еще до выхода полностью отпустил себя. Позволил Виконту с его ледяной улыбкой занять сознание, как когда-то занимал его Мартин. И Виконт чертил в неверных красно-лиловых вспышках причудливые узоры, заставляя девушку кружить по сцене, полностью лишив ее собственной воли. Вик не слышал, когда зазвучала музыка. Виконту не нужны были такты, он рассказывал историю. Историю о том, как он то отталкивал Офелию, то притягивал к себе так, будто собирался сделать их неразделимыми. Как он гладил ее по лицу сведенными судорогой пальцами, словно пытаясь сорвать с нее маску. Как касался ее ключицы слева, желая вырвать сердце. Алые сполохи плясали по его лицу и, теряясь в белых глазах, делали их красными. В его руках билась, угасая в ворохе окрашенных карминным светом белых кружев, незнакомая девушка, которую он почти ненавидел. Потому что бывают моменты, когда любовь не способна ничего решить. Мартин молчал, опасаясь спугнуть этот ледяной транс. Риша замерла в его руках, а потом начала медленно оседать на пол. Он, держа ее за руку, медленно опускался вместе с ней. Когда свет погас, Вик нависал над ней и улыбался так, словно собирался вцепиться ей в горло. Алый платок на его шее касался ее лица, как стекающая с перерезанного горла кровь. Мартин понял, что хотела показать Мари. Она понимала, что найти по-настоящему талантливых людей в первой попавшейся деревне не сможет. Понимала, что даже если ей удастся найти кого-то, способного воплотить замысел, понадобится долгая подготовка, а не сразу начатые репетиции серьезной пьесы. Поэтому она создала историю, которая рассказывала себя сама. Научить Риту стучать каблуками по сцене и взмахивать черным плащом в сером свете было легче, чем научить играть по-настоящему хорошо. Заставить Вика примерить на себя роль беспощадного мерзавца, разбудив в нем подавляемую тьму, оказалось достаточно, чтобы скрыть то, что для роли ему не хватало опыта. Разглядеть в Рише беспомощность, доведя ее виктимность до абсурда, создать образ, который практически не требует усилий, заключить ее в оковы красно-лиловых вспышек было достаточно для того, чтобы пьеса напилась шелковой крови алого платка и ожила. «Вик!» — позвал Мартин в тщетной надежде спугнуть этот морок. Сцена погрузилась в темноту. До выхода Китти у них было 18 секунд. Вик должен был отползти к краю сцены, а Риша отойти за занавес. Но они пренебрегли этой условностью. Риша лежала на сцене, рассыпав по черной поверхности пепельные волосы, и обнимала Вика, слепо шаря руками по его спине. Вик не слышал Мартина. Он вообще ничего не слышал. В этом поцелуе больше не было яда. Это был крик о помощи. Умирающая Офелия и теряющий ее Виконт. Испуганная девочка, которая всю жизнь мечтала о театре, но сейчас тонула в своей роли, и влюбленный мальчик, истерически старающийся ее удержать. Мартин слышал, как Мари тихо выругалась и что-то прошипела. Медленно зажглись красные рампы. Ни Вик, ни Риша, казалось, не заметили света. Всего мира для них не существовало, а Мартин, не видя, явственно ощущал, как напрягся зал. Он чувствовал, как из темноты подались вперед зрители, словно один многоглазый и многорукий хищник, почуявший жертву. «Вик, твою мать!» Не сдержавшись, рявкнул Мартин, нарушая момент. Вик отпустил Ришу и медленно поднялся на ноги, не отрывая от нее взгляда. «Не смотри в зал», — молча просил он ее. «Не буду», — отвечала она. Он наклонился к Рише и, схватив за запястье, рывком заставил встать. Отпустил и, издевательски поклонившись, ушел за кулисы. Он не оборачивался, но слышал, как Риша ушла по другую сторону занавеса. Она сделала первый шаг одновременно с ним. Судя по звуку, смогла подстроиться под его темп. Мари выключила свет, и зал снова погрузился в темноту. «Вик, ну вы там совсем страх потеряли?» — зашипела на него Рита, в темноте отряхивая его рубашку. Вик, ухмыльнувшись, сгреб ее в охапку и звонко поцеловал в щеку. «Не завидуй». Рита фыркнула, как потревоженная, очень воспитанная кошка. Отстранившись, поправила платок на его шее. «Было бы чему, пионер». Власть, которую пьеса обрела над ним, исчезла так же внезапно, как захватила его разум. Больше не было виконта, человека, способного обмануться мертвой маской Риши. Никакая она не Офелия. Она живая, теплая, настоящая, знакомая до последней черточки. Нет отчаяния, нет страха, никаких демонов, только отчетная постановка выпускницы театрального университета. Они доиграют свои роли. Он даст Рише возможность воплотить свои мечты, убережет от любой опасности. Они справились с самой сложной частью пьесы. Офелия мертва? Они все мертвы? Вздор. Они никогда не умрут.